Алихан. Прошла почти неделя с нашей последней встречи. Я больше не приезжал к ней. Правда, не удержался и отправил пару голосовых. Только Катюша их даже не прослушала. Не сказать, что я на что-то надеялся, но хотелось верить. Я хотя бы на сотую долю был интересен ей. Похоже, я ошибался. Разумеется, я мог, как обычно, ворваться к ней, подкупив очередных продажных соседей. Или поступить еще проще. Вынести к чертям хлипкую дверь. Только отчего-то ни один из перечисленных вариантов не казался мне удачным. Надоело заставлять ее общаться со мной лишь под дулом пистолета. Честно говоря, я бы сорвался в любое время дня и ночи, если бы она просто написала «приезжай». От осознания этого мне совсем стало плохо. Это уже полный сдвиг по фазе. Умопомешательство налицо. Эх, Катюша, Катюша. Все эти дни прошли на пределе сил. Я не появлялся в универе, чтобы не сорваться окончательно. Полностью погрузился в работу и почти не покидал кабинет. До сегодняшнего вечера. Нужно было выпустить пар и постараться убить в себе искорку надежды, что она согласится играть по моим правилам. Поэтому я поехал на легендарную вечеринку к братьям Царёвым. Старшие, Руслан и Гвидон, уже остепенились, переехав с женами из их фамильного особняка в город. Чего не скажешь о младших братьях. Близнецы, Миша и Лев, не только примерили, но и закрепили за собой звание королей самых продвинутых тусовок. После их вечеринок даже вспомнить свое имя уже подвиг. Разумеется, мы с Максом не могли пропустить такую вписку. Немного опоздав к началу праздника, мы разместились на угловом диване в гостиной и молча наблюдали за разгоряченными, дрыгающимися телами гостей. «Травку будешь?» — прервал наше молчание друг. Я оставил вопрос Макса без ответа, сделав вид, что заинтересован хентаем, который транслировался с проектора, подвешенного на одной из стен. Даже такой заядлый зожник, как Макс, пару раз в год забывал о своих принципах и накуривался, уходя в полный отрыв, юзая по углам легкодоступных тёлок. «Крышу только так снесет. Может, присоединишься?» — хмыкнул друг, а я вновь промолчал. «Ну, расскажешь?» Мой партнер по бизнесу страдальчески свел брови. «Вместе поплачем». Отчего-то нестерпимо захотелось врезать ему между глаз. Я вытащил сигарету, кажется, уже пятую за вечер, и глубоко затянулся. «Нет, сегодня точно никакой травки». «Я тебя не узнаю, такие вписки бывают нечасто, а ты забился в угол с видом убежденного девственника». «Я в порядке». Еще одна глубокая затяжка. «Небольшие сложности. С отцом. Но все решаемо». Крепче сжал фильтр, хрустнув костяшками. «Меня ломало. И еще как». Впился ногтями в ладонь, чтобы не сорваться и не поехать к ней. «Да что ж за слабак такой?» «Окей». Макс подмигнул полуголой брюнетке, танцевавшей на столе. «Тогда иди и выбери себе бабу на вечер, пока все не разошлись по спальням». «Какая забота!» — я зевнул. «Большинство этих баб тусуются у нас каждые выходные». Докурил, выбрасывая бычок в золотистую пепельницу. «С каких это пор ты стал таким разборчивым, Измайлов?» Друг поманил расфуфыренную красотку к себе. Звать дважды не понадобилось. Спустя миг девчонка плюхнулась к Максу на колени, игриво запустив пальцы в его кудрявую шевелюру. «Хорошая девочка!» Гордеев по-хозяйски погладил брюнетку по бедру. «А моей подружке не терпится познакомиться с твоим другом». Она указала в сторону рыжей девицы в черном платье с белоснежным отложным воротничком в духе примерной школьницы. Только стервозный прищур чуть раскосых, ярко подведенных глаз поведал, что в душе у гимназистки скрывалась не одна тысяча чертей. «На этом диванчике совсем не осталось мест. Ты ведь не против?» Хлопая глазенками, рыжая уместила задницу между моих широко разведенных ног. «Конечно, милая. Я только за». В этот момент за нашими спинами послышался грохот. Судя по отборному мату и звону разбитого стекла, несколько гостей что-то не поделили. Потасовка нарастала. «Помогу растащить». Я отодвинул рыжую, встав и направившись к эпицентру военных действий. «Алик, постой». Макс вцепился мне в локоть. «Может, сегодня без приключений?» Я застыл, вопросительно выгнув бровь. «Ты и так в этом месяце оставил охрану без работы». Он кивнул на мои разбитые костяшки. Я надел свою счастливую рубашку. Не хотелось бы сразу пачкать ее кровью. «Так прижми свою задницу». Проигнорировав нотации, я ринулся в гущу событий. Подраться — отличный способ выпустить пар. В последнее время я часто им пользовался. Не панацея, конечно, но телесная боль на время заглушала хаос, творящийся внутри. Моему монстру нужна была подпитка. «Олег, прекрати!» — прорычал Макс, оттаскивая меня от какого-то мажора. «Всё, хватит, я говорю, он уже готов». Я развернулся, натыкаясь на взгляд голубых глаз, в которых читалось беспокойство. Закатанная до локтей рубашка Гордеева уже была чем-то перепачкана. «Я куплю тебе новую». Примирительно выставил ладони вперед, с трудом подавив смешок. «Это счастливая рубашка, идиот, если она не отстирается». «Счастливая рубашка. Тебе сколько лет?» Промокнул салфеткой кровоточащую ссадину. «Напомни, почему я до сих пор с тобой дружу, душнила?» — огрызнулся друг, с досадой глядя, как его брюнетка уже обжималась с незнакомым качком. Впрочем, и рыжая время недаром не теряла, переехав на колени к тощему хипстеру с малиновыми волосами. «Через пару недель твое условное подойдет к концу. Неужели нельзя вести себя аккуратнее, Измайлов? Почему только меня это волнует? Ты правда не понимаешь, чем чревато нарушение судебных предписаний?» Я закусил губу и потянулся за очередной сигаретой, чтобы скрыть охватившую меня апатию. Не вечеринка сезона, а полное дерьмо. Все это мы уже проходили, и не раз. Происходящее в особняке Царёвых не вызывало у меня никакого интереса. Нестерпимо тянуло на другую тусовку, где буду только я и она. «Так, мужики, чего скучаем? Где ваши дамы?» Подоспевший Лев Царёв легкомысленно улыбнулся, поочередно сканируя нас с Максом взглядом. Я посмотрел на него и прищурился. За то время, что мы не виделись, мажор возмужал, еще сильнее раздавшись в плечах. Здоровенный детина. Несмотря на то, что хозяин дома улыбался, на дне его зрачков плескалась так хорошо знакомая мне тьма. Она уже поселилась в его душе, ожидая удобного случая, чтобы вырваться на свободу. «Все нормально, мужик», — Макс кивнул. «Тогда жду вас у бассейна. Там скоро начнется шоу мокрых маек». Затянувшись сигаретой, он выпустил в воздух облако горького дыма. «Кстати, проходной билет на вечеринку для девчат не менее 30 000 подписотов в соцсетях. У нас тут одни звезды». Лев подмигнул и скрылся в толпе разгоряченных тел. «Дальше без меня». Я указал пустой пачкой макинтош на выход. «Алик, может, все-таки расскажешь?» Макс прищурился, еле слышно добавив. «Ты ведь знаешь, мне можно доверять». «Да, черт возьми, я в курсе. Ведь он единственный, не считая родителей, кто знал про меня все. Но в этот раз я сам не мог разобраться, что же так угнетало. Не понимаю, о чем ты». Постарался, чтобы голос прозвучал равнодушно. Попрощавшись с другом, я поспешил к выходу. Во дворе чуть не сбил с ног какую-то девицу в грубых ботинках. Сори. В последний момент успел ее подхватить. «Казанова?» — восторженно промурлыкала она, глядя на меня с благоговением. Хотел бы я посмотреть в глаза человеку, придумавшему это дебильное прозвище. В отличие от Джакома, я не настолько наплевательски относился к собственному здоровью. Да и вообще мои сексуальные похождения были чересчур преувеличены. «Меня зовут Алихан». Раздраженно вздохнул, смерив взглядом тощую девчонку с темными прилизанными волосами. Девица выглядела неплохо в черном платье со сборкой на бедре и в короткой куртке-косухе. Наверняка считала себя красавицей. В глазах шатенки засияла надежда, когда она поняла, что я ее разглядываю. «Уже уходишь?» Она словно невзначай прижалась ко мне бедром. Типа того. Медленно пожал плечами, взвешивая все «за» и «против». Дурочка явно готова была удовлетворить любой мой каприз. И это раздражало еще сильнее. Такая молодая и абсолютно беспринципная. «Я каждые выходные бываю в черной дыре», — проворковала, расстегивая замок на куртке и демонстрируя неестественно большую для ее комплекции грудь. Я поморщился и перевел взгляд на ее рот. Естественно, накачанные губы тоже шли в комплекте, не говоря уже о накладных ресницах и татуаже бровей. На вид ей не больше 18, а уже такой мощный тюнинг. Девчонка тихо рассмеялась, погладив указательным пальцем ложбинку между грудей, чем разозлила меня еще сильнее. «Поехали», — бросил через плечо быстрым шагом, сокращая расстояние до ворот. «Вау!» — я скривился, услышав ее радостный писк за спиной. «А куда мы поедем, Алик? Алихан?» «Заткнись». Мы летели на огромной скорости. Девица постоянно оглядывалась, испуганно перебирая пальцами ремень безопасности. Меня несло. Выдавливал газ сильнее и еще сильнее. Скорость — самый легальный и бесплатный наркотик в мире. Несколько лет я плотно на нем сидел. «Куда мы так спешим?» — раздалось плаксиво. «Почему не пристегнулся?» Ее пискливый голосок переполняла паника. «Я думал, тебе не терпится». Вывернул руль так резко, что девицу отбросило в сторону. «Идиот!» Она взвизгнула, хватаясь за ручку двери. «Да что ты творишь?» Я лишь ухмыльнулся, продолжая соревноваться с ветром, проникающим в небольшую щель в окне. «Приехали». Затормозил около какого-то захолустного парка, смерив ее вопросительным взглядом. «Что это за место?» Шатенка округлила глазки, судорожно поправляя свои взлохмаченные волосы. Макияж поплыл, жалкое зрелище. «А сама не видишь?» Я потянулся к пряжке ремня. «Эй, я думала, мы поедем к тебе!» Она нервно рассмеялась. «Или в клуб?» «Зачем?» Раздраженно выдохнул, вспомнив, что прикончил пачку сигарет еще на вечеринке. «Ну, не в парке же, под кустом». «А что изменится? Я думал, ты хотела потрахаться». Настроение и так достигло дна Марианской впадины, а эта дешевка решила еще показать зубы. Я не был джентльменом и не собирался в него играть. Уж точно не с ней. «И ради этого я уехала с вечеринки годы? Чтобы пообжиматься на парковке? Ну и идиот же ты!» Девица гневно хлопнула дверцей. До упора распахнул окна, чтобы выветрить запах ее приторно-сладких духов. Не сказать, что я сильно расстроился. Вернее, я совсем не огорчился. Я посмотрел на часы. Тень улыбки проскользнула по губам. Вдруг она не спит. Снова утопил педаль газа в пол, нетерпеливо барабаня пальцами по гладкой коже руля. Пожалуй, я мог бы доехать до ее дома с закрытыми глазами. Я оказался у ее подъезда спустя 15 минут, явно нарвавшись на пару новых штрафов за превышение скорости. «Катя, я хочу спросить у тебя только одно. Почему ты до сих пор не приняла мое предложение? Я внимательно слушаю». Надиктовал и тут же прослушал. Голос дрожал, как у перевозбудившейся малолетки. «Как же ты мог так вляпаться, Измайлов? Ну нормально же жил». Вышел из машины, уставившись на окно пятого этажа. В нем горел свет. Мне показалось, или занавески слегка дрогнули. «Ну ответь, ответь, ответь». Телефон завибрировал в ладони. Тяжело сглотнул, скорее открывая входящее. «Что за?» Макс прислал фото, на котором были изображены две полуобнаженные блондинки. «Я же говорил, рубашка счастливая. Придурок. Ну, хоть кому-то сегодня обломится. А мне, похоже, снова придется развлекаться со своей правой рукой». Сообщение о бомбе оказалось ложным. Мы обследовали все помещения, взрывных устройств на территории клуба не обнаружено. «Благодарю, сержант». Удостоверившись, что кроме нас в кабинете никого нет, я понизил голос. «Мы ведь можем быть уверены, что информация о минировании не просочится в СМИ». Протянул ему пухлый черный конверт с печатью клуба. «Вам не о чем беспокоиться». Полицейский ловко засунул презент в нагрудный карман куртки. «Вот и отлично. Рад, что мы друг друга поняли». Я протянул ему руку. Со стражами порядка лучше не ссориться. Уж мне-то это было известно не понаслышке. Звоните мне напрямую, если возникнут какие-то проблемы. Поджарый долговязый мужик охотно ответил на рукопожатие. Спасибо, сержант. Заходите к нам на огонек. С меня лучший столик. Я выдохнул, когда вся честная компания во главе со спасателями и кинологами покинула здание клуба. С утра день не задался. Какой-то шутник по телефону сообщил о бомбе. Мы с Максом среагировали молниеносно, и спустя несколько минут всех, кто находился внутри, эвакуировали. К счастью, тревога оказалась ложной. Никаких взрывных устройств на месте не обнаружили. Урод, вот попадись он мне. Товарищ зловеще хрустнул костяшками. Всё утро на смарку из-за этого. А мне даже пришлось пропустить литературу. Интригующе понизил я голос. «С каких это пор ты такой знаток литературы?» Друг ухмыльнулся. Стоило открыть рот, как к горлу подкатил ком размером с шайбу, напрочь лишая возможности внятно изъясняться. Не хотелось даже на словах впускать в нашу историю лишних людей. Давненько не был в универе. Решил сегодня наведаться и... «Алик...» Макс ударил кулаком по подсвеченной клавиатуре макбука, разгневанно тыкая пальцем в экран. «Что там?» «Да ну на!» «Добрый день. На территории вашего здания заложена бомба. Если в течение часа мы не получим выкуп или заметим около клуба подозрительную активность полиции, то взрывное устройство будет активировано. Номер для перевода, указанный ниже суммы, 42-76-64».